Она поняла только, что деньги пропали, проценты каждый день набегают и меня хотят убить. Заревела: «Зачем им тебя убивать? Мертвый ничего не даст». Я заорал: «Не понимаешь разве? Никогда раньше на нее голос не повышал. Продать квартиру, дачу, машину — все ерунда, ничего не хватит. А срок до пятницы». Вопрос: «Не то». Ответ: «Да я понимаю». Вопрос: «Вы откуда? Из страны, где в постелях стонут и молчат? Слова грязные, а чистые нет?» Ответ: «Просто хочется быть свободным от судьбы и родин». Вопрос: «Уже пятница?» Ответ: «Да». Вопрос: «Кому принадлежал банк? Тунгусам или врачам?» Ответ: «Врачам». Вопрос: «Что вы знали об этих людях?» Ответ: «Немного. Они верят, что первая женщина провалилась в берлогу и родила потом двух детей, медвежонка и мальчика. Два брата подросли, один убил другого. Это было начало мира. Когда этот мальчик вырос, он стал охотником». Вопрос: «Что было потом?» Ответ: «Потом огромный лось похитил солнце, и охотник пошел за ним, чтобы вернуть». Вопрос: «Вернул?» Ответ: «Нет, то есть да, они очень далеко ушли. Лось так и бегает по небу, укусив солнце, но все время возвращается. Мёбиус и небо склеил по-своему. А Млечный путь — это лыжный след охотника. Там наверху тоже ходят на лыжах. В небе везде лыжня. Охотник идет по кругу,